Глава 31. Купить правосудие. Продрав глаза, обнаружил, что карета стоит, а я один. Вампирша покинул экипаж. Снаружи ярко светит солнце и слышны возбужденные голоса. Я зевнул и потер глаза. Надо же так было заснуть. Спал, как убитый. Не напустила ли Ирма чары для непробудного сна? Коснувшись шеи, я провел по ней пальцами. Целая, прокусов нет. Ирмингрид не воспользовалась моей беззащитностью. Глупая мысль развеселила. Все же Ирма высший вампир, и не к лицу ей опускаться до дешевой уловки, а колдовать сном, чтобы испить кровь. Ей нужна только дарованная мной кровь, пробормотал я, вспомнив слова Ирмы. «Кстати, где она и что все-таки случилось? Что за шум? Где мы?» Подобрав шляпу, что лежала рядом на мягком сиденье, я водрузил ее на голову и выбрался под теплое по меркам зимы солнце. Мы на просторном дворе придорожной таверны, куда легко поместились две графские кареты с четверками лошадей и два десятка всадников. Верхом никого. Телохранители Ирмы частью рассредоточились по двору, чтобы держать на виду свои экипажи и лошадей, да подступы к ним. А остальные в количестве 9 человек, я по привычке называл их людьми, перекрыли выход из конюшни, у которой галдели столько же постояльцев таверны. Несколько слуг и сам хозяин гостиницы. Он угадывался по белому фартуку на объемном животе и безуспешным попыткам уверить присутствующих, что все в порядке. «Господа», — повторял он, — «прошу вас, вы же сможете договориться и обойтись без кровопролития». Его не слушали. Телохранители графини в черных плащах и с масками на лицах не замечали тавернщика, как и сама Ирма. Рядом с ней замерли два ее человека с обнаженными шпагами, докрутился доктор Зиль. А остальные люди Ирмы тоже были готовы к бою. В руках клинки и пистоли, четверо держали аркебузы. Хозяин постоялого двора все причитал. Ирмингрет вскинула руку, и тот замолк, верно истолковав жест высокородной дамы. «Что происходит?» Я подошел к Брану и Велдону, что держались чуть поодаль от остальных. С ними и граф Мирбах. Пут на нем не было. «Шпиона обнаружили», — хмыкнул предвестник. «Не спрашивай меня, как. Знаю только, что укрылся в конюшне, и люди графини будут его вытаскивать». «А ты-то выспался?» Ирма велела не будить. «С каких пор ты слушаешь ее?» «Отстань от него, Гард!» — вмешался в разговор Велден. «Мы заглядывали в вашу карету, но услышали твой храп и оставили тебя в покое. Порой необходимо выспаться». «А ты не...» — начал Бран. «Нет». «Сырный? Сказал же нет!» — огрызнулся я, отмахнулся от ухмыляющего предвестника и по обыкновению хмурого инквизитора. Злиться на них не хотелось. «Где мы?» «Уже в Глире», — ответил Томас Велден. «По словам тавернщика, сие заведение в часе езды от границы с Герией». «Остановились, чтобы дать отдых лошадям», — добавил Бран, — «и напоить их. Поначалу все было тихо, нас встретили все чин по чину. Но потом что-то хлопнуло, все вокруг забегали, закричали. Я успел заметить, как один мутный тип нырнул в конюшню, к которой тут же подскочили несколько человек Ирмы. Теперь понимаю, что тот хлопок был выстрелом из пистоля». Томас Велден неодобрительно качал головой каждый раз, когда Бран называл вампиров людьми, но держал язык за зубами. Следом из корчевни выбежал хозяин со слугами и гостями. Тавернщик принялся раскланиваться перед Ирмой и что-то объяснять, но она не очень-то слушала его. А зато ее люди, — Бран одобрительно крякнул, — толково расположились по двору. Посмотрим, как получится у них взять негодяя. «Ты уверен, что он негодяй?» Инквизитор с укором взглянул на предвестника. «Да все равно», — ответил Бран. «Но будет развлечение. Поглядим, что и как». «Мало тебе развлечений», — пробормотал Велден и удалился к их экипажу. Мне тоже было безразлично, кого ловят телохранители Ирмы и заслуживает ли он незавидной участи, которая его ждет. Ирмингрет могла сама найти и растерзать любого шпиона, где бы тот ни прятался в этой конюшне. Либо она не высший вампир. Но мы среди людей, среди настоящих людей, и вампирам приходится притворяться людьми. Сразу трое из телохранителей графини скользнули в конюшню. Трижды бахнули выстрелы, потом еще один. И еще четверо вампиров прыгнули внутрь. Двое остались сторожить выход. Снова прогремел выстрел. В конюшне кричали, зеваки потянулись к ней. Я покосился на Ирму. Она совершенно спокойно ожидала, что будет дальше. Вампиры из ее свиты также не выдавали своего беспокойства. Но и расслабленными они тоже не выглядели. Готовы отразить любое возможное нападение. Не очень-то тихо в великом герцогстве Глирии. Раз графиня из соседнего королевства должна передвигаться с охраной из двух десятков телохранителей. Да еще шпиона какого-то отлавливают. Я усмехнулся. Меня и Брана веселило происходящее, будто игра какая-то. Шпиона выволокли на свет Божий. Щуплый мальчонка лет 16 с взъерошенными соломенными волосами в дрянной крестьянской одежке. Ранен он не был, и ему уже скрутили руки за спиной. Сильный толчок в спину бросил парня на колени перед графиней. Подняв взор, он болезненно щурился, глядя на Ирму, над которой ярко светило утреннее солнце. «Наверное, он очень опасен», — с издевкой в голосе произнес Бран. Я взглянул на него и кивнул. Сказал, что более страшного человека не видал. Подле пленника с обнаженным оружием стояли сразу пятеро фигур. В масках и черных плащах с накинутыми на голову капюшонами. Вот уж кого стоило опасаться, так это телохранители графини Диплерии. «Забирайте его», — велела своим людям Ирмингрид. Один из ее телохранителей подошел к пленнику и набросил ему на плечи такой же плащ, в каком был и сам. Натянул на голову мальчишки капюшон. Графиня потеряла интерес к шпиону, показывая всем своим видом, что инцидент полностью исчерпан. Однако ей преградил дорогу хозяин постоялого двора, запричитав что-то о магистрате. Судя по всему, Ирма ожидала услышать нечто подобное, потому что по ее знаку ближний к графине телохранитель протянул тавернщику туго набитый кошелек. «Графиня Диплери принимает на себя священный долг правосудия», — громогласно объявил он. «Злой умысел был направлен против ее человека. Все видели, как в него стреляли, после чего преступник скрылся в конюшне. Здесь налог на правосудие, который мы оставляем для уплаты мастерам Шиму, а также компенсация за причиненные неудобства. Вы свидетели. Графиня также оплачивает вам один день всей гостиницы». Зеваки, которые сбежались к конюшне, одобрительно загудели и важно закивали головами. А в Глире и соседних Кори и Брешти сохранился старый порядок, когда высокородный мог арестовать и судить по своему усмотрению любого из худородных, кто посягал на него, его людей, либо имущество. Требовалось лишь уплатить местному магистрату особый налог – плату за правосудие. Надо ли говорить, что обычно серебром платили, чтобы учинить расправу над неугодными? Заплатить налог можно было через священника, тавернщика или доктора. До местного магистрата в любом случае дадут известие, что кто-то объявил о праве на правосудие. Главное, чтобы имелись свидетели, которые могли подтвердить, что новоявленным судьей налог уплачен. Кровь и песок. Этот порядок давно изжили в остальном Арноре. Но в двух королевствах и в одном великом герцогстве между Арнией и Герией упорно цеплялись за старину. Потому что не было здесь королей, коим удалось обуздать права высокородных. Если есть сила и деньги, лучшей земли, чем Брешта, Кора и Глир, не сыскать. Мальчишку подняли на ноги, закутали в плащ и повели к лошадям. Его стерегли сразу трое людей Ирмы. Бран сплюнул и пробормотал что-то недоброе под нос. Он уже понял, какие порядки царят в великом герцогстве. И они войне не по душе. Однако дело ловить злодея, другое вот так просто и легко купить власть над судьбой человека. «Проклятие золотых слонов!» — выдал Бран. Я был с ним полностью согласен. «Пойду расспрошу графиню, что же здесь случилось?» — сказал я. Ирма уже скрылась в таверне. Это был большой постоялый двор у перекрестка дорог. Побеленное двухэтажное здание. Первый этаж сложен из крупного камня, а второй — из массивных бревен. Зайдя в харчевню, обнаружил, что гостей внутри немного. Все они устремились к конюшне, когда там ловили шпиона. Сняв шляпу, я направился к столу, за которым в полупустой харчевне устроилась Ирма. Графиня расположилась в дальнем от всех углу. Сидела за столом одна, без Рене Зилля, чье присутствие изрядно раздражало меня в последнее время. Рядом с Ирмингрид, преграждая путь госпоже, заняли лавки четыре ее телохранителя. Меня они пропустили без лишних вопросов. «Доброе утро!» Я сел напротив вампирши за пустой стол. «А ты не хочешь позавтракать вместе с ними?» Ирма даже не подумала соблюсти приличие и ответить хотя бы с притворным уважением. На нее опять что-то нашло. Кивнула, указывая на вход в харчевню. «Сваливай, мол, к Брану, Велдену и Мирбаху, которые только что вошли внутрь». «Нет, я хочу позавтракать в твоей компании». После тонны слов вампирши во мне мгновенно взыграло упрямство. «Не возражаешь?» «Возражаю». «Отлично». Я удобнее уселся на лавке. «Значит, буду завтракать здесь». Ирма закатила глаза и прошептала что-то наглеце и беспардонности. «А лучше скажи», — начал я, — «что же случилось на дворе? Почему твои люди ловили этого мальчишку? А ты оставишь меня в покое?» «Может быть, если будешь откровенна». «Договорились». Глаза вампирши сверкнули. Она нависла над столом, проведя по нему ребром ладони, словно отрезала что-то, и затем откинулась на спинку лавки. «Это не мальчишка». «Кто же он?» «Шпион. Соглядай, лазутчик. Называй, как хочешь». «Серьезно? И как вы это определили?» Признаюсь, я не очень-то поверил Ирме. Взяли сомнение, что она или ее люди смогли угадать в мальчишке шпиона. Правда, при нем был пистоль, а это кое-что дозначит. Но, с другой стороны, кого в Глире, Коре или Брежте удивить оружием? Неспокойные здесь земли. «Он вампир», — уголки губ Ирмы дрогнули. «Уж поверь, в этом я не ошибусь». «Проклятый пепел!» До меня вдруг дошло, что схваченному телохранителями Ирмы парню было весьма неуютно под солнцем. Его быстро обернули плащом, в какой были облачены и сами телохранители графини Ди Плери. «Вампир?» — задумчиво произнес я. «А вы, вампиры, воюете друг с другом?» «Мой враг — герцог Брио Ди Альмара. А этот мальчишка, как ты его называешь, родился 600 лет назад и обращен в наше племя тем, чье имя ты только что услышал». Я выругался. Слухи-то не врут. Вспомнил недавно про герцога из Брешты, и вот как повернулось. Кровь и песок. А появление 600-летнего мальчишки в таверне, куда прибыла графиня Де Плери, вовсе не случайно и сулит неприятности. Мне видно каждого, кто был обращен кем-то из высших, и я почую, кто это сделал. Ирма глядела в пустоту мимо меня. «Это человек герцога Ди Альмара. Мы давние враги, а в Бреште наши дома даже в объявленной войне». «Король уведомлен о ней?» «Я кое-что слышал и об этом славном старинном обычае — праве на личную войну. Нужно лишь оповестить монарший двор, и можно резать друг друга без ограничений». «Разумеется», — Ирма вздохнула. «Формально мы воюем уже 10 лет. Герцог намного сильнее графини, однако мой замок ему не взять». «Но вне замка», — Ирмингрид замолкла и многозначительно посмотрела на меня. «Каким-то образом Бри узнал, что я возвращаюсь домой, и про наш маршрут тоже». «Наверное, выследили твоих людей две кареты, когда они отправились на юг». «Скорее всего, так». Ирма стиснула кулаки и невольно обнажила клыки вампира, что выдавало сильное волнение. «А шпион герцога здесь означает только одно. Ему известно, какой дорогой я возвращаюсь». «Ты боишься?» Ирма вскинулась, ответила не сразу. «Ты глуп, если это спрашиваешь». «Быть может». Я из-под лобья посмотрел на Ирму. Она особенно любезна этим утром. «Но я сражался с целой армией. Как видишь, я победил». Графиня откинула назад голову и засмеялась, только в смехе Ирмингрид «нет-нет, да» и звучали нервные нотки. «Любой вампир стоит целой армии», — сказала графиня, когда наигранный смех оставил ее. «Тогда у тебя 20 армий», — заметил я. Ирма преувеличивает, говоря о силе вампиров. «Но не стану разубеждать ее. К черту ее и прочих кровососов. У Альмара их больше. Сначала пусть появится здесь». Ирма насупилась, как обиженный ребенок. Я не был напуган, и это задело ее. «Что будет с твоим пленником?» «Казним. Надеюсь, он не успел сообщить о нас». «Каким же образом он мог это сделать?» «У вампиров свои секреты». Я выругался про себя, потому что надоел этот разговор. Слишком часто Ирма начала делить всех вампиров и людей, а в запустении наоборот, постоянно твердила, что она как живая, что тоже человек. «Проклятый пепел! Эта женщина все чаще злила меня. Однако я все же озвучу последние соображения по этой милой беседе. Пытки вампиры переносят так же плохо, как мы, люди? Наверняка есть секреты, как доставить собратьям муки. Есть, но он мне не брат. Тем лучше. Ты дурак, Николас, взорвалась Ирмингрид. Непроходимый тупица. Если я начну пытать пленника, Альмара точно знает, что я здесь. Уйди, прошу тебя, прочь с глаз моих. Я поднялся. Ирмингрид на грани срыва. Лучше оставить ее, коль просит. Дабы совсем не сорвалась. Не хотел бы я узреть лишившего рассудка высшего вампира. Присоединившись к своим товарищам, заказал у появившейся служанки плотный завтрак. Ели молча, потому как императорскому посланнику очень хотелось погреть уши. Расплатились тоже за свои. Вернее, монетами Мирбаха. Надо было видеть его кислую рожу, когда он смотрел, как уходит его серебро. Но имперцу хватило ума не раскрывать рта. «Что проведал?» — спросил Бран. Предвестник, инквизитор и я вышли во двор, отправив Мирбаха в карету. Я вкратце пересказал разговор с Ирмой. «Повезло нам с графиней», — молвил Война. «Скучно не будет». «Лучше бы поскучали», — сказал Велден. В кои-то веки я был полностью согласен со святым отцом. Мы грелись под солнышком, наслаждаясь погожим деньком. Зима, но к югу от долгого хребта гораздо теплее, чем за горами, и тут совсем нет снега. Лошадей напоили, накормили. Крепким жеребцам хватило непродолжительного отдыха, чтобы восстановить силы. Скоро мы продолжили путь. Я снова ехал в одном экипаже вместе с задумчивой и немногословной Ирмой. Связанного пленника перекинули через круп коня, а его наездник переместился на запятки второго экипажа. Двигались на север. По дороге мимо городка, чье название я не запомнил. А здешний магистрат должен получить от тавернщика плату за правосудие. От графини Диплери. К полудню добрались до протяженной большой рощи. А за деревьями не было видно, где она кончается. А лошади остановились. Открылась дверца кареты. «Здесь», — произнес один из людей Ирмы. «Мы вышли. На дороге никого, кроме нас и вампиров графини. Половина из них и два кучера остались при лошадях, а все остальные углубились в рощу. Даже доктор Зиль поплелся за своей госпожой. Велден, Бран, Мирбах и я тоже отправились в лес, дабы стать свидетелями казни вампира». Имперец трусил. Наверное, догадывался, что вокруг него не совсем люди, если не считать нескольких человек, да и те непростые. «Как они это делают?» — задался вопросом я, размышляя об убийстве вампира. Предвестник понял меня без дальнейших пояснений. «Клинки посеребрены», — сказал Бран. «Пули тоже из серебра». «Откуда знаешь?» Война пожал плечами. «Спросил». Я покачал головой. «Просто-то как?» Спросил, а вампиры ответили. Но коль так, то значит так. Мы шли за графиней, а впереди Ирмы два ее телохранителя толкали перед собой пленника. Он не сопротивлялся и покорно передвигал ноги. Все так же в плаще с накинутым капюшоном, сгорбленный и со связанными за спиной руками. В рощу углубились порядком. Дороги отсюда не видать. Шли, пока не попался заросший кустарником овраг. Ирма подняла руку, дав знак своим людям, что казнь случится здесь, и вздрогнула. Пальцы на вскинутой руке графини задрожали. Она резко обернулась в сторону дороги, откуда зазвучали выстрелы. «Кровь и песок!» — зарычал я. За деревьями вспыхнули фиолетовые огни. И не в одном месте, сразу в нескольких. Сейчас они развернутся в порталы. Так, кажется, это называется. «Магия Низверженного!» — воскликнул Велден.